Глава 33. Тряпка оставляла на кафеле разводы. Как ни прополаскивай, ощущение, что становится только хуже. Я ползала по холодному полу и пыталась оттереть грязь. Лоб покрылся испариной. Малейшие усилия давались с трудом. Бесполезно. Все бесполезно. Я поднялась на дрожащих ногах и привалилась к косяку. Голова кружилась от слабости. Пошло оно все. И она. В конце коридора появился Эмиль и оперся рукой на стену. Его шатало. Выглядит кошмарно. Волосы облепили лоб, расстегнутая сорочка присохла к телу. Босой, весь окровавленный и грязный. Израненный так, что страшно смотреть. Слезящиеся глаза оставили светлые дорожки на лице. «Какого хрена ты за мной поехал, Эмиль? Только нарвался на чудовище. Я все еще не понимала, как он выжил». Он медленно пошел ко мне, скалясь зло и брезгливо. Его бесила собственная слабость. В руке пистолет. Не знаю, как Эмиль удерживал его. «Яна». Мягче повторил он, словно обрел контроль над голосом. Не выпуская оружия, он обнял меня за плечи, второй рукой лаская щеку, и начал целовать лицо. Нежно. Благодаря за кровь и извиняясь за боль. Затем убрал волосы, рассматривая укус. «Девочка моя...» Поцелуи и шепот снова ласкали кожу. «Спасибо». Кроткий, как в нашу первую встречу. На эту нежность я купилась, принимая ее за любовь. Это его природа. Он хищник, вот и пристает с поцелуями, как благодарная собака. Он думает, я простила его, раскормила при смерти. Что еще ему думать? Мы расстались со скандалом, а потом я позволила себе укусить. Даже больше, сама напросилась. «Хватит, Эмиль», — попросила я, закрываясь ладонями от разбитых губ. «Не надо». «Пойдем в спальню», — хрипло сказал он. «Быстро обработаю раны и поедем. Здесь нельзя оставаться». В комнате я помогла Эмилю сесть и расстегнула рубашку до самого низа. Феликс ходил по комнате, пока я рассматривала израненную грудь. Может быть, мне просто хотелось на ком-то сорваться? Но бесил он меня страшно. «Принеси полотенце», — сухо сказала я. «И намочи хорошо». Я надавила пальцами вокруг самой крупной дыры, пытаясь понять, как вытаскивать пулю. Может, сама выйдет, если ничего не делать. Или пусть Феликс возится. Эмиль пытался поймать мой взгляд, пока я изображала врача. Неожиданно он перехватил руку, поцеловал запястье и заметил прокол. Я ответила почти безразличным взглядом, слишком устала, чтобы оправдываться или бояться. Он понял, что я кормила Андрея, но только усмехнулся. Приятно и сладко, словно соблазнял. Улыбка на разбитом лице выглядела жутко. «Рад, что ты не пострадала. Сильно ему досталось». «Меньше, чем тебе», — тихо ответила я. И отвернулась, делая вид, что простреленная грудь — самое интересное в моей скучной жизни. Не знаю, как объясню все Андрею. Даже если надену водолазку с высоким воротником, укус он заметит. Я едва двигаю шеей. Такое не скроешь. И мне надо успеть до вечера. Не хочу, чтобы он искал меня. Злился, что ушла. «Яна!» Я так увлеклась, что не заметила, что Феликс стоит рядом, протягивая капающее полотенце. Я прижала его к груди Эмиля. «Сильнее дави», — посоветовал Феликс, как будто сама не догадаюсь. «Кто тебя так? Не меньше 4 же, точно! Спиной повернись!» Он небрежно шлепнул Эмиля по шее, и тот огрызнулся, скалясь, но дал посмотреть спину. «Ну что, 2 придется вытаскивать. Сочувствую». «В смысле?» — спросила я. 2 на вылет, 6 дыр в тебе, Эмиль. Как живой остался? Червей бы кормил, если б не жена твоя». «Бывшая». Тихо, но упрямо сказала я. «Обезболивающего нет, придется на живую тащить». Феликс снова полез в свою сумку. «Скажи спасибо, что взял все нужное». «А как ты вообще здесь оказался?» — спросила я. «Эмиль позвонил, сказал, ранен. А где — не сказал. Я из-за тебя, дебил, полгорода объехал, пока не нашел. Что случилось?» «Элина!» Феликс пощелкал длинным пинцетом. «Сам выковыривай». От вида инструмента меня замутило. Я отстранилась, чуть не выронив полотенце. Эмиль перехватил его. «Неприятнее», — коротко ответил он. Голос стал ниже и раздраженным. Феликс сходил на кухню за ножом и пояснил, как будто мне. «Расширить надо. Выдержишь?» Эмиль плотно стиснул челюсти, готовясь к боли. Так что желваки напряглись. «Выдержит», — ответила я вместо него. «Он сильный, терпеть умеет». Эмиль откинулся назад, опираясь локтем, поерзал, словно искал удобное положение. Плотно сжатые губы побелели. Я отсела подальше. Не хочу смотреть. Ждала крика, но Эмиль только замычал сквозь зубы. Боковым зрением увидела, как он дернул ногой, изо всех сил упираясь в пол. А затем ей уже оттолкнул брата. «Осторожно!» — зарычал он. «Ребра сломаны! Не дави так!» Как то тело в кустах, весь переломанный. Только почему-то живой. И я не понимала, что его спасло. «Да тише!» — снова огрызнулся он. Короткое рычание, и Феликс выругался. «Эмиль что, укусил брата?» Я несмело подняла глаза. Эмиль привстал, с ненавистью глядя на Феликса. «Придурок!» Феликс встряхнул укушенной рукой и швырнул нож на диван. «Пусть вон она с тобой возится!» Он кивнул на меня. «Надоел!» Он ушел на кухню, хлопнув дверью. «Сам придурок!» — зарычал вслед Эмиль, неловко поднялся и подобрал инструменты. «Пойдем, Яна, поможешь». В ванной он отдал мне пинцет и встал с ножом перед зеркалом, примиряясь к соседнему полевому. Он щурился. Справится ли вообще? «Ты сможешь сам?» Я села на бортик ванны, рассматривая кафель, грязный после неудачной уборки. «Конечно, смогу. Тянуть нет времени». О времени Эмиль говорил, будто убеждал себя, настраиваясь на нужный лад. Неуклюже сжал нож, пытаясь сделать хват увереннее. Я отвела глаза и теперь рассматривала ванну. Штора, груды, валявшиеся на дне, тоже вызывала вопросы. Ее притащил Эмиль, но зачем? «Дай пинцет», — сдавленно попросил он. Я протянула, не глядя, и через минуту услышала, как пуля звонко упала в раковину. Еще минут пять, и за ней отправилась вторая. Эмиль стоял, опираясь на фаянсовый край, и слепо смотрел в слив. Потом закрыл глаза, отдыхая от боли. Из-под век все еще текли слезы. Ему должно быть больно от света. Но я не помнила, есть ли у меня солнцезащитные очки. Я выбросила все. Одежду, все его вещи. И сейчас жалела об этом. Мне так стало его жаль, что я протянула руку и коснулась спины. «Убери», — зарычал Эмиль. «Без тебя хреново». Понимаю, он психует от боли, но меня это задело. Горечь и обида — верные спутники жизни с Эмилем. «Расскажи, что случилось. Я ведь тебя покормила». Какое-то время он молчал, словно размышлял, стоит ли мой поступок откровенности. «В городе пожиратели», — вдруг сказал он. «Это другой вид. Ты о них не знаешь. Я нарвался на него, когда поехал за тобой к Андрею. И безумно рад, что ты не пострадала». «Я тоже рада, что ты жив». Мой циничный вопрос застрял в горле, но я продолжила. «Только как, Эмиль? Ты весь... У тебя столько ранений». «Сам не знаю», — признался он. «Должен был сдохнуть. Я, когда сумел вырваться, еще был в сознании. По дороге позвонил Феликсу, а потом, как в тумане, Сам не знаю, как дошел. Спасибо, Яна. Я тебе благодарен. Эмиль смотрел на меня, но насквозь. Почти слепой. Он не видел выражения моего лица. «Ты мог меня убить», — пробормотала я. «Когда я тебя нашла, ты был невменяемым». «Не мог». Отрезал он, медленно выпрямился и включил душ. «Я ведь не напал, правильно?» Я покачала головой, пробуя воду ладонью, холодная, и отрегулировала до приятного теплого ощущения. «Яна, я шел домой. Я ведь здесь жил. Жил с тобой. В каком бы состоянии я ни был, я всегда инстинктивно узнаю жену. Ты для меня своя». «Эмиль, ты умирал. Человек для вампира — просто еда. Я полукровка», — напомнил он. «Я бы тебя не тронул». Под шум бегущей воды Эмиль начал сдирать с себя остатки рубашки, но сломанные ребра лишают свободы действий. Он остановился отдышаться и переждать боль. Я уже догадалась, кто будет его мыть. Сам он помыться не сможет. «Расскажи, кто он такой?» Я встала, помогла ему вылезти из рукавов и подождала, пока Эмиль расстегнет ремень. Уже не смущало, что он делает это при мне. Мы были любовниками. Ну и что? У меня было ощущение, что я помогаю раздеться боевому товарищу, члену семьи, кому угодно, но не тому, с кем еще буду спать. Только он пока об этом не знает. «Тварь он», — огрызнулся Эмиль. «Встречаются редко, всегда по одному. Но убивают нас, если видят. Просто так. Я подозревал. Когда со вторым убийством звонили, предположил, что это один из них. Тебе решил не говорить. Город и так трясет». «Ты мне не доверяешь?» — нахмурилась я. «Тебе да, а Андрею нет. Ты бы ему рассказала. Я прав?» Эмиль уставился на меня, расстегивая брюки. Если бы он с самого начала предполагал, что убийца — вид вампира, про который я не знаю, то... Вынуждена признать, что да. За подробностями я бы пошла к Андрею. Теперь ясно, почему все так нервничали. Я все-таки отвела глаза, когда он разделся полностью. Пока Эмиль не влез в ванну, я рассматривала потолок. Затем подобрала смеситель и отрегулировала напор. Начала с головы. Вода смывала светлые пряди на макушке и стекала по лицу. Эмиль улыбнулся. Ему нравилось, что я с ним вожусь. Смываю кровь, как положено супруге. Наверное, считает, что оказал мне честь, когда пришел ко мне. Вот я и размякла. Но с ним всегда так было. Эмиль возвращается, когда припрет. Однажды он сказал, что я все ему прощаю. Сейчас от этого стало так горько и больно, что захотелось отвесить ему еще одну пощечину. Потому что он прав. Черт возьми, прав. Где он был эти 3 месяца? У кого коротал ночи? Его легко любить, когда он щедрый и добрый. А с простреленной головой и в проблемах он никому не нужен, кроме меня. Ни своим женщинам, ни сторонникам, ни брату. Я ему то жена, то нет. Он считает, можно брать на стороне, что хочется, давать обещания и забирать их обратно. Сначала он ходит по бабам, срывает злость, а умирая, ползет ко мне. Сколько он причинил мне страданий. Какого хрена я с ним вожусь? Рука дрогнула, вода попала в рану. В ту же секунду Эмиль отбил мою руку в сторону. Да так, что онемело запястье. А меня само облило с ног до головы. Я чуть не поскользнулась, резко дернула шеей, и место укуса будто пронзило раскаленным штырем. «Осторожнее!» — зарычал он, словно ему одному тут больно. Наверное, стоит отнестись с пониманием. Ему тяжело, он раздражен. Но на сегодня это стало последней каплей, от которой сдали нервы. «Как ты меня достал, скотина!» — зарала я, мокрая и обессиленная. Я устала с ним бороться. Устала от постоянного напряжения и проблем. «Всю жизнь мне испоганил!» Я опустилась на колени, повиснув на бортике ванны. Одежда пристала к телу, и влажные волосы облепили лицо, как осьминог. Я обхватила рукой его мокрые плечи и глухо, отчаянно зарыдала. Яна. Вода звучно плюхнула, когда он прижался к бортику с той стороны. На затылок легла тяжелая рука Эмиля. Перестань. Не надо, любовь моя. Мокрые и злые, мы судорожно обнимались. Стало холодно. Только его дыхание грело щеку. С кем бы мы ни были и где, мы все равно возвращаемся друг к другу. Пусть не как любовники, а как-то иначе. Но это липучка, которую не оторвать. Только он поздно вспомнил, что все еще любит меня.